Номер 41. На правах рекламы. Владимир Владимирович, поздравляю с получением письма от 50 деятелей. Они одобряют приговор Ходорковскому и осуждают тех, кому приговор и суд показались несправедливыми. Во вторник письмо 50 появилось в «Известиях», но вы, наверное, читали его до публикации, а может и редактировали. Если это так, то выходит, что вы сами себе написали письмо. Так спокойнее, без неприятных сюрпризов. Заголовок письма 50 длинный и подробный. Обращение деятелей культуры, науки, представителей общественности в связи с приговором, вынесенным бывшим руководителем НК ЮКОС. В заголовке не хватает малости. Обращение к кому? Если к народу, то тираж «Известий» маловат. Лучше бы в «Московский комсомолец», а еще лучше в «Спид-инфо». А если это обращение к той небольшой просвещенной части общества, которая читает «Известия», то сделано оно из рук вон плохо. Обращение набрано несуразным шрифтом и обведено специальной рамкой. Читателям должна броситься в глаза чужеродность текста, а для невнимательных сверху напечатано «На правах рекламы». Владимир Владимирович, к рекламе люди относятся с недоверием. Мы привыкли, что нам все время хотят что-то впарить. Многие ненавидят рекламу, мечтают, чтобы она вообще сгинула. Печатать текст под рубрикой «На правах рекламы» значит вызывать к нему недоверие. Вдобавок возникает вопрос, кто платил за эту рекламу? Неужели подписанты скинулись? И кто написал? Мы же понимаем, что фигуристки и артистки это не сочиняли, а лишь подписали, может, даже не заметили подлостей, спрятанных в обтекаемые фразы. Забыли, что клеймо остается на всю жизнь. 15 артистов, в том числе балета, 5 спортсменов, модельер и ни одного писателя, всего 2 ученых. Почему внушать нам правильные мысли назначены фигуристки, гимнастки, танцовщицы? Зачем к ним добавлены председатели обществ православных, инвалидов, молодежи, деловых женщин, пенсионеров и бог знает кого еще? Спортсменов и артистов мы хотя бы знаем в лицо, а кто эти функционеры? В советское время такие письма были в большом ходу. Видимо, слишком долгий был перерыв, навыки утратились. И уж точно в прежние времена не решилась бы газета так демонстративно отстраняться, мол, публикуем за деньги и к содержанию не имеем отношения. Недавно «Известия» стали собственностью «Газпрома». И многие считали, что теперь эта газета полностью подконтрольна Кремлю, но одно дело купить название, здание, акции, а другое — людей. Люди, в отличие от деятелей, не любят, когда их покупают. Люди не любят, когда их продают. 30 июня 2005 года.